холодные супы. Холодные супы готовят на хлебном квасе, овощных отварах, настоях из свеклы, щавеля, кефире. В эту группу супов входят окрошки, борщи холодные, свекольник, ботвинья, щи зеленые и другие. Картофель, овощи, коренья и другие продукты для этих супов варят, нарезают мелкими кубиками или соломкой. Лук зеленый шинкуют. Для некоторых холодных супов часть лука растирают с небольшим количеством соли до появления сока. У огурцов с грубой кожей и крупными семенами предварительно очищают кожу и удаляют семена. Яйца отваривают вкрутую, белки мелко нарезают, желтки растирают с частью сметаны, горчицей, солью, сахаром и разводят квасом или квасом со свекольным отваром. Подготовленные продукты перемешивают. Для приготовления хлебного кваса черный хлеб нарезают ломтиками и обжаривают до образования темно-коричневого цвета. Затем заливают горячей кипяченой водой 80 градусов и настаивают в течение 4 часов. Затем настой процеживают, добавляют сахар и дрожжи, предварительно разведенные, и ставят в теплое место на 8 часов. Готовый квас процеживают и ставят на холод. На 1 литр кваса необходимо 40 граммов ржаного хлеба, 1 столовая ложка сахара, 1,5 грамма дрожжей, 6 стаканов воды. Для окрошек, приготовляемых на кефире, используют только бутылочный кефир. Можно использовать также нежирные пастеризованные простоквашу и ацидофилин. Свекольник приготовляют на свекольном настое, для чего подготовленную нарезанную свеклу заливают горячей водой, добавляют лимонную кислоту и варят в течение 10-15 минут на одну свеклу 2 стакана воды, затем охлаждают, процеживают и хранят в холодном месте до использования. Холодные супы подают при температуре не выше 14 градусов. 166 рецепт. Окрошка мясная. Вареные мясные продукты, белки яиц нарезают мелкими кубиками. Зеленый лук шинкуют и перетирают с солью. Огурцы и картофель нарезают кубиками. Горчицу растирают с солью и яичным желтком, размешивают в квасе. Продукты смешивают, заливают заправленным квасом и ставят в холодильник на час-два. Перед подачей в окрошку кладут сметану, посыпают зеленью. В окрошку можно добавить картофель, уменьшая массу огурцов, а также использовать различный набор мясных продуктов. Если окрошка готовится на кефире, его следует смешать с кипяченой холодной водой. Набор мясных продуктов 350 граммов, квас хлебный 1,2 литра или кефир 0,7 литра и вода кипяченая 0,7 литра. Лук зеленый, огурцы свежие 4 штуки, сметана 1 столовая ложка, яйца 2 штуки, сахар 1 столовая ложка, горчица 1 чайная ложка. 167. Окрошка рыбная. Рыбу разделывают на филе, нарезают небольшими кусочками, припускают и охлаждают. Далее готовят окрошку, как обычно. При подаче в окрошку кладут кусочки рыбы и посыпают мелко нарезанной зеленью. Окунь или треска, белуга или осетр, или севрюга 200 граммов. Квас хлебный 1,2 литра, огурцы свежие 4 штуки, сметана 1 столовая ложка, яйца 2 штуки, сахар 1 столовая ложка, горчица 1 чайная ложка, лук зеленый, зелень укропа, петрушка. 168. Окрошка овощная. Подготовленные овощи нарезают кубиками и кладут в заправленный квас. Окрошку можно приготовить с грибами, заменяя свежие огурцы солеными грибами. Овощная окрошка может быть приготовлена на кефире. Квас хлебный 1,3 литра или кефир 0,7 и вода кипяченая 0,7 литра. Картофель 2 штуки, морковь 1 штука, лук зеленый 150 граммов, редис 4-5 штук, огурцы свежие 4 штуки, сметана 2 столовые ложки, яйца 2 штуки, сахар 1 столовая ложка, горчица 1 чайная ложка. 169. Окрошка уральская. Приготовляют и подают окрошку, как обычно, только заменяя свежие огурцы отжатой и мелко нарубленной квашеной капустой. Капуста квашеная 300 граммов, картофель 3 штуки, остальные продукты, как для окрошки овощной, кроме свежих огурцов. 170-й рецепт. Борщ холодный. Свеклу и морковь нарезают соломкой, морковь припускают до готовности, свеклу припускают отдельно и для сохранения цвета добавляют уксус. Готовые овощи соединяют вместе, добавляют горячую воду, соль, сахар, доводят до кипения и охлаждают. Горячую воду можно заменить свекольным отваром. Огурцы нарезают соломкой, лук и зелень мелко шинкуют, яйца мелко рубят и соединяют с борщом. При подаче в борщ кладут сметану. Можно подавать борщ с отварным мясом или рыбой. Свекла 4 штуки, морковь 1 штука, огурцы свежие 2 штуки, яйца 2 штуки, сахар 1 столовая ложка, уксус 3% 1 столовая ложка, вода 1,3 литра, зелень укропа и петрушки, зеленый лук, сметана 4 столовых ложки. Свекольник холодный, рецепт 171. Свеклу и морковь нарезают соломкой, припускают, свеклу припускают с уксусом. Молодую свеклу используют вместе с ботвой, для чего нарезанную ботву добавляют к свекле за 10-15 минут до готовности. Готовые овощи охлаждают в отваре, остальные овощи и продукты подготавливают так же, как для окрошки овощной. Сметану, яйца, зеленый лук, сахар, соль соединяют и тщательно перемешивают, добавляют припущенные овощи вместе с отваром, огурцы и квас. При подаче в свекольник кладут мелко нарезанную зелень укропа и петрушки. Свекла 4 штуки, морковь 1 штука, уксус 3% 1 столовая ложка, квас хлебный 1,5 литра, огурцы свежие 3 штуки, яйца 2 штуки, сахар 1 столовая ложка, зелень петрушки и укропа, лук зеленый, сметана 8 столовых ложек. 172. Свекольник холодный из сырой свеклы. Свеклу промывают, очищают, натирают на терке, заливают охлажденной кипяченой водой и добавляют сахар, соль, уксус. Мелко нарезанные огурцы, зеленый лук, сваренное вкрутую яйцо перемешивают, кладут в свекольный настой и ставят на холод на 40-50 минут. При подаче в свекольник кладут сметану и зелень. Свекла 4 штуки, огурцы свежие 3 штуки, уксус 3% 1 столовая ложка, яйца 2 штуки, сахар 1 столовая ложка, сметана 8 столовых ложек, вода 1,5 литра, соль, зелень укропа и петрушки, лук зеленый. 173. Щи зеленые с мясом и яйцом. Мясо отваривают, охлаждают, нарезают на кусочки. Щавель и шпинат припускают отдельно, протирают, смешивают, разводят горячей водой, добавляют соль, сахар, доводят до кипения и охлаждают. Картофель отваривают, охлаждают и нарезают мелкими кубиками. Лук зеленый, огурцы, яйца нарезают так же, как для окрошки. В охлажденный отвар щавеля и шпината кладут подготовленные продукты. При подаче щи заправляют сметаной и мелко нарезанной зеленью. Щи можно готовить без яиц или без мяса. Говядина, свинина или телятина 300 граммов, щавель 300 граммов, шпинат 300 граммов, огурцы свежие 2 штуки, яйца 2 штуки, сахар 1 столовая ложка, вода 1,5 литра, сметана 8 столовых ложек, соль, зелень укропа и петрушки, лук зеленый. 174. Ботвинья. Рыбу разделывают на филе с кожей без костей, нарезают порционными кусками, варят и охлаждают. Подготовленные шпинат и щавель отваривают и протирают. Полученное пюре из щавеля и шпината соединяют, кладут соль, сахар, лимонную цедру и разводят квасом. Затем добавляют нарезанные огурцы, хрен, натертый на терке, нашинкованный лук. При подаче в суп кладут кусок рыбы, заливают заправленным квасом и посыпают мелко нарезанной зеленью. Рыба, судак, треска, осетр, белуга, 300 граммов. Квас хлебный 1,5 литра, шпинат 100 граммов, щавель 200 граммов, огурцы свежие 4 штуки, салат 150 граммов, хрен корень 1 штука, сахар 1 столовая ложка, лимонная цедра, лук зеленый, укроп. 175. Холодник. Зрелые помидоры моют и протирают. Добавляют мелко нарезанный репчатый лук и зеленый лук, укроп, и заливают холодной кипяченой водой, солят и добавляют перец по вкусу. Перед подачей в холодник кладут сметану, к холоднику подают картофель отварной. Помидоры 1 килограмм, холодная кипяченая вода 1 литр, сметана 400 граммов, лук зеленый, укроп, репчатый лук 2 головки, черный молотый перец. 176. Холодник по-белорусски. Подготовленные листья щавеля мелко нарезают, заливают кипящей водой и варят 5-7 минут, после чего отвар охлаждают. Мелко нарезанный зеленый лук растирают с солью до появления сока. Нарезанные огурцы, белок яйца, растертый зеленый лук и желток яйца соединяют с охлажденным отваром щавеля, затем кладут сметану, соль и сахар. Перед подачей в суп кладут мелко нарезанную зелень. Щавель 400 граммов, огурцы свежие 1 штука, яйца 2 штуки, сметана 3 столовых ложки, сахар 1 чайная ложка, укроп, зелень петрушки, лук зеленый. 177. Борщ литовский. Вареную свеклу, свежие огурцы нарезают тонкой соломкой, лук зеленый и зелень шинкуют. Кефир разводят холодной кипяченой водой, размешивают, охлаждают и заливают им нарезанные овощи. При подаче в борщ кладут 1/2 вареного яйца, сметану и посыпают зеленью. Свекла 3 штуки, огурцы свежие 3 штуки, картофель 2 штуки, яйца 2 штуки, кефир 1 литр, сметана 4 столовые ложки, вода 0,5 литра, зелень укропа и петрушки, лук зеленый, соль. 178. Борщ летний, холодный, на квасе. Свеклу, морковь, картофель тщательно промывают водой, завертывают клубни в фольгу и запекают их в жарочном шкафу до готовности. Затем клубни охлаждают и нарезают дольками. Хлебный квас заправляют по вкусу солью, готовой горчицей и растертыми вареными желтками яиц. Свежие огурцы промывают и нарезают тонкими кружочками. Зелень укропа и петрушки, вареные яичные белки мелко рубят. Все подготовленные продукты заливают квасом и дают постоять 5 минут. Затем посыпают нарезанные зеленью петрушки и укропа. При подаче в борщ кладут сметану. Подают борщ с кусочками пищевого льда. Свекла 6 штук, морковь 3 штуки, молодой картофель 8 штук, свежие огурцы 4 штуки, горчица 2 столовых ложки, яйца 2 штуки, сметана 4 столовые ложки, зелень петрушки и укропа, хлебный квас 3/5 литра.